утром все было по-другому. Алина Сергеевна перестала быть кроткой, нежной и молчаливой, а сделалась деятельно и даже воинственно. Она объявила, что живет Никитин ужасно, по-варварски, и коли им судьба провести тут 2 или 3 месяца, надобно обратить квартиру в приличный вид. От помощи Олега Львовича она с пренебрежением отказалась, сказав, что управится вдвоем со своей Наташей. Никитину было велено куда-нибудь уйти, но только недалеко, лучше всего к Иноземцеву, и находиться там, пока не призовут. «Вот еще что», — сказала в спину покорному жениху Незнамова. «Пригласите ваших друзей вечером. Хочу на них поглядеть». И пришлось Олегу Львовичу переместиться к моряку. Накануне тот со своей преувеличенной деликатностью не только не представлялся невесте товарища, но, когда она вошла во двор, еще и удалился в заднюю комнату. Доктор был менее щепетилен. С утра пораньше он был уже у Платона Платоновича и сразу накинулся с расспросами. Никитин не знал, что отвечать. «Вечером придете ко мне, к нам», — покраснев, поправился он. «И сами все увидите». Кюхенхельфера заинтересовало, в каком смысле придете. Просто познакомиться или на угощение? «Ведь верно, какой-нибудь будет ужин», — говорил он. «У семейных людей всегда бывает ужин». Никитин и тут затруднился с ответом, а у его друзей мнения разделились. Оба они были старые холостяки, но Прохор Антонович имел преимущество. Среди его пациентов имелось немало людей женатых, в то время как Иноземцева всю жизнь окружали моряки, люди недомашние. Тем не менее капитан заспорил. «Нельзя ли рассчитывать на трапезу, когда приходишь с первым визитом? У англичан, например, так не заведено». Доктор сердился, возражая, что Алина Сергеевна, слава богу, не англичанка. Никитин же внимал этим прениям с видом растерянным и даже глуповатым, но одновременно и довольным. В полдень заглянула горничная. Передала, что Олегу Львовичу велено к 2 часам быть готовым, его позовут обедать. «Ну, раз у вас дают обед, стал быть, будет и ужин», — восторжествовал Кюхенхельфер. «Вопрос только, умеет ли ваша суженая готовить?» «Она все умеет», — сразу сказал Олег Львович. Ему вспомнилось, что перед изгнанием Алина ни с того ни с сего спросила, какое блюдо он любит больше всего. Он удивился и неуверенно ответил. «Право, не помню. Раковые шейки». Сразу после явления Наташи доктор ушел. К ужину он желал прибыть в приличном виде, а для того нужно было срочно почистить визитный сюртук и кремовые панталоны. Еще он собирался в городскую оранжерею, чтобы лично выбрать цветы с приятным, но ненавязчивым ароматом. Никитин с капитаном остались вдвоем. Олег Львович думал, что доктор Кюхенхельфер, конечно, превосходный человек, но уж очень много говорит, а с Иноземцевым отлично молчится. С другой стороны, Прохор Антонович пригодится вечером, чтобы не возникало конфузливых пауз. Перспектива этих пауз Никитина очень беспокоила. Без 1:45 прибежал рассыльный из гостиницы «Парадис», принес господину прапорщику записку. Прочитав ее, Олег Львович поднялся, надел фуражку. Ровным голосом сказал, что будет вынужден отлучиться. «Пусть Платон Платоныч сделает любезность, скажет горничной, когда-то придет, что барина, дескать, вызвали по делам службы». «А сами не хотите предупредить Алину Сергеевну?» «Не стоит. Скорее уйду, скорее вернусь». Идя через двор и поправляя на ходу портупею, он увидел в окне Алину, вопросительно на него посмотревшую. Улыбнулся, сделал жест, мол, я скоро. За калиткой улыбка с никитинского лица исчезла, оно приобрело несколько сонный вид. Так происходило всякий раз, когда надвигалась какая-нибудь опасность. Олег Львович внутренне не сжимался, как другие люди, а наоборот, словно давал себе расслабиться. Происходило это от привычки полагаться на свое чутье и инстинкты. Записка, доставленная из Парадиза, была от жандарма Чеснокова. «Ежели вам дорога ваша жизнь, а еще более жизнь прибывшей к вам особы, извольте немедленно быть у меня». Никаких предположений Олег Львович строить не стал, не затрепетал нервами. Просто надел фуражку, прицепил саблю и пошел навстречу. Майор ожидал его у себя на квартире, в хозяйской половине гостиницы. Слуга провел туда посетителя и с поклоном удалился. Молча, оценивающе, разглядывал Никитин хозяина, который, развалясь, сидел у письменного стола. На особенном месте, почтительно расчищенном от папок и бумаг, сверкал орлиным кавалергардским шлемом бронзовый бюст государя-императора. Еще одно изображение его величества в полный рост, но уже в голубом жандармском мундире, висело на стене. Не дождавшись приветствия или приглашения садиться, вошедший поступил так, без церемонии и субординации, не промолвив ни слова, уселся и кинул на стол записку. Чесноков немедленно чиркнул серником, спалил бумажку. «Вижу, с вами можно без экивоков и лишних слов», — сказал он, одобрительно оглядывая ладную фигуру гостя. «Это хорошо-с. Экономит время. Есть у меня для вас, прелестный господин Никитин, одно очень неприятное известие и одно довольно приятное». Он сделал паузу. Прапорщик молчал, все так же на него глядя. «Отлично. Ваше заинтересованное внимание я обеспечил, посему продолжаю. Сегодня, всего час или полтора назад, у нас случилось, вернее, было предотвращено, чудовищное дело. Отчасти по воле Божьей, отчасти стараниями покорного вашего слуги. Вам, конечно, известно, что нынче ожидается долгожданное событие, приезд его сиятельства военного министра. За меры безопасности отвечаю я. И вот один из моих агентов, исполняя инструкцию касательно дополнительной проверки Ставропольского тракта, обнаружил на оном засаду, затаившегося в кустах хищника. Тот изготовился сразить князя Чернышева злодейскую пулей, однако был вовремя обнаружен и в отчаянной схватке умерщвлен. Однако ж на сём подведомственная мне служба не успокоилась, а мгновенно, в неслыханные сроки, произвела расследование. Что ж открылось? То был не случайный обрек и не засланный богопротивным Шамилем фанатик. О нет, все оказалось куда серьезней. Это, государь мой, заговор, подготовленный врагами не внешними, а внутренними. Теми самыми, которым не понравился мое устройство нашей державы. Представьте себе, что горец, залегший над дорогой с двумя винтовками, является кунаком и наперсником одного субъекта, который давно со всеми своими связями находится под пристальным моим наблюдением. Именно сия моя предусмотрительность и позволила нам обнаружить все змеиное гнездо почти в одночасье, так что к прибытию его сиятельства я уж смогу преподнести дело совершенно раскрытым». «Голбаца убит?» — перебил Никитин, впервые за все время разомкнув уста. Чесноков расхохотался. «Другой на моем месте тут скричал бы: „Ага, голубчик, ты сам себя выдал!“ А за дверью у меня сидел бы протоколист, который сие невольное признание вмиг записал бы. Но я-то знаю, что это вы всего лишь явили быстроту ума, сделали из вышеизложенного логичное заключение. Как раз на ваше быстроумие я и рассчитываю. Но об этом, коль позволите, чуть позднее». Майора распирало от довольства. Было видно, что беседа доставляет ему сугубое наслаждение. «Редко, знаете, доводится говорить с умным, свободным собеседником. Все со мной хитрят, юлят, в глаза со страхом заглядывают. А вы человек лихой, вольная птица, ушкуйник новгородский. Одному вам, на всем белом свете, и дерзну обнажить красоту своего замысла. Почитайте-ка письмецо, присланное моим мавром, который сделал свое дело и вскоре уйдет, хотя сам о том не подозревает. Из красочного этого документа все вам станет ясно». Взяв листок, Олег Львович пробежал его глазами. Жандарм тут же цапнул бумагу обратно. Зажег было серник, но дунувший из окна ветерок загасил пламя. «Каково?» — спросил майор, отлучившись, чтобы прикрыть створку. «Оценили размах?» Глаза Никитина были лишены всякого выражения, но следили за каждым движением жандарма. «Оценил. Что дальше?» «Как что-с? Арест конспираторов. И вот тут вступает та приятная новость, о которой я вас предварил в начале. С неприятными сообщениями мы на сём покончим». Чесноков сел на место. «Выйдет у меня одна небольшая оплошность, впрочем, извиняемая молниеносностью расследования. Предводителя заговора мы, увы, упустим. Узнав о том, что его клеврет изничтожен, главный злодей в тот же миг скроется в неизвестном направлении. Теперь-то вам, как человеку быстрого ума, и стало все окончательно ясно, не правда ли? И причина вызова, и приватность нашего разговора. Берите милейшую Алину Сергеевну, седлайте коней и скачите прочь, скатертью дорога. Я, сударь мой, не зверь. Мне лишних жертв не надобно. Мы-то с вами отлично знаем, что никакого заговора не было и нет. Что же вам зря страдать? Опять же, ничего интересного на следствии вы все равно показать не смогли бы. Но и оправдаться, конечно, тоже не сможете. Очень уж этот ваш заговор придется ко двору высокому начальству. Я их не интерес отлично понимаю-с. Бегите, батенька, скрывайтесь. 3 часа даю вам форы, даже 4, от щедрот моих». Но Олег Львович с места не поднялся. «У меня, я полагаю, есть сообщники?» — медленно спросил он. «Само собой. У меня целый списочек приготовлен. Но вы об них не думайте. Вы лучше о себе позаботьтесь. Бегство главаря всем будет на руку. И вам, и мне, и арестованным. Мы все на вас одного свалим, все оборванные ниточки к вашей фигуре сведем. Остальным от этого облегчение выйдет, так что своим исчезновением вы еще и людям поможете. Но не теряйте времени. Как говорится, с Богом». Майор крупно перекрестил Никитина. «Скажите только, в какую сторону скрываться станете? Я отправлю погоню в противоположном направлении». Тут прапорщик наконец поднялся, но еще не уходил. «Если я правильно понимаю, вы желаете лично доложить министру о заговоре?» «Именно что лично. Прямо сейчас и помчу навстречу его сиятельству». Жандарм вынул новую спичку. «А вам выражаю искреннее свое восхищение. Вы слушали все без истерик, без эмоций. Ни один мускул не дрогнул. Наследствие его нам определенно ни к чему. Исчезайте. Навсегда». «И письменного донесения о заговоре министру вы еще не отправляли?» — зачем-то все выпытывал Олег Львович. «Помилуйте, весь эффект пропадет». Тогда Никитин тихо сам себе сказал: «Безусловная, беспримесная гадина». «Что-с?» — удивился майор. Прапорщик схватил со стола бюст императора, довольно изящно размахнулся и проломил майору висок крылом бронзовой каски. На папке, на бумаге хлынула кровь. Жандарм, закатив глаза под самый лоб, прополз грудью по столу и свалился на пол. «Зигзаг, снова зигзаг», — шептал Олег Львович, быстро шагая по коридору и пряча в карман донесение чесноковского агента.